Глава 14. Сижу в офисе у юриста и не верю своим ушам. Ваша квартира в залоге, ваш муж взял кредит под свою долю. Говорит он. Что? Пересыхает во рту. И что мне теперь делать? Судиться. Коротко бросает он. Другого варианта нет. Прямо, без лишнего сочувствия, без намеков. А получится? Спрашиваю я. И взгляд мой невольно цепляется за позолоченную табличку на его столе. Солидный мужик, солидная контора. У него, наверное, ручка стоит, как моя месячная зарплата. Если постараться, все получится. Кивает он. Я и не такие дела выигрывал. Но, конечно, это стоит денег. Я еле слышно сглатываю. Конечно, я понимаю, что это стоит денег. Только у меня их нет. Сколько? Он называет сумму. Я бледнею. Деньги, что я получила за платье, я уже ему отдала. Все до копейки, чтобы он только проверил документы на квартиру. А теперь вот... Но у меня нет столько. Понимаю. Он кивает с невозмутимым выражением лица. Но это моя работа, и она стоит столько. А если я не буду судиться? Он пожимает плечами. Тогда к вам скоро придет банк. Если квартира уйдет с молотка, вам выдадут остаток, что там останется после выплаты кредита. Или получите свою половину, но вместе с долгом. Кредит поделят между вами. Я встаю. Спасибо. Я подумаю. Стою у дороги, вцепившись в сумку. Трясет. Плевать. Надо придумать что-то. Любую работу, любую подработку. «Главная крыша над головой для меня и для Лёшки. Возвращаюсь в больницу. Иду прямиком к Марку Львовичу. Можно я выйду на полную ставку?» Он смотрит на меня внимательно. «Справитесь? Нога ваша как?» «Справлюсь!» — с жаром отвечаю я. «Очень нужны деньги!» Он кивает. «Выходите. Можете с подработками. И если нужен аванс, выпишем». «Спасибо!» Киваю я. Я и в ночь готова. Хорошо, Лена. А пока отнесите, пожалуйста, эти бумаги в регистратуру. Он подает мне стопку бумаг. Я иду по коридору, думая, как заработать. Где взять еще заказы на платья? А может, на вторую работу выйти? Юрист, конечно, очень дорогостоящий, но мне его рекомендовали как лучшего. Задумавшись, я врезаюсь в кого-то. Бумаги рассыпаются по полу, и на листок тут же встает нога в красной шпильке. «Осторожнее!» — слышу знакомый гнусавый голос. Поднимаю глаза. «Илона!» «Ногу убери!» — спокойно говорю я. Она презрительно фыркает и намеренно дырявит каблуком несчастный листок. Я не обращаю внимания, собираю оставшиеся бумаги и поднимаюсь. «Легче стало?» — интересуюсь я. «Браво! Ты победила направление на МРТ. Аплодирую стоя!» «А ты, смотрю, подписалась горшки выносить. Что, в ателье не берут?» — язвит она. «Слушай, что тебе надо?» — равнодушно спрашиваю я. «Ты хотела заполучить этого престарелого мачо? Ты получила? Отстань от меня!» «Это еще не все. Я и квартиру твою получу!» — скалится она. «Будешь со своим щенком на улице жить». В глазах у меня темнеет. Кровь бросается в голову. «За Лёшку убью!» «Лена!» — слышу я. «Вот ты где! Я тебя везде ищу!» К нам быстро приближается Ира. Выдыхаю и разжимаю кулаки. Самообладание возвращается ко мне. Я понимаю, что это подлая провокация. «Это мы еще посмотрим». Бросаю я. «Посмотрим, бедная брошенка!» Фыркает Илона и разворачивается, цокает каблуками по паркету мимо Иры. «Осторожно, здесь скользко!» Вежливо говорит Ира. Илона машинально смотрит на пол и тут же некрасиво кулем падает. «Ну, я же говорила!» Всплескивает руками Ира и, не предпринимая попытки помочь, подходит ко мне.